Христианские постановления. Дорогие радиослушатели, изучая христианские постановления, мы рассматриваем водное крещение. Последних несколько бесед мы посвятили вопросу, почему не следует крестить новорожденных младенцев. Мы указали уже, что, во-первых, крещение младенцев в Священном Писании не имеет основания. Во-вторых, крещение младенцев в Новом Завете опровергается и запрещается. И в-третьих, крещение младенца влечет за собою неблагоприятные последствия. В предыдущей беседе мы обратили внимание на 11 неблагоприятных последствий. К ним еще прибавим. Детокрещение причиняет родителям много ненужных страданий из-за их младенцев, когда такие умирают некрещенными. Какое горе наполняет сердце матери, воспитанной на детском крещении, когда она видит, что ее некрещенному младенцу угрожает смерть. С какой поспешностью обращается она к священнослужителю, чтобы он немедленно пришел к ней в дом и окрестил младенца, пока не поздно. Не свидетельствует ли это о противоречиях Священному Писанию, следствиях и влияниях, тесно связанных с обычаем крестить бессознательных младенцев, думая этим спасти их от погибели? Да и после крещения, если малютка умирает, мать никогда не может уверить себя, что ее любимец действительно достиг спасения, о чем свидетельствует все ее заказываемые обпевания и панихиды. Таковы некоторые неблагоприятные последствия, связанные с детским крещением, и таковы некоторые из тех многочисленных сомнений и страхов, которые возбуждаются этим синтетическим учением гностиков. Но как резко отделяется от этого человеческого учения, выработанного еретиками III века и утвержденного вопреки воле Божией. Вселенскими соборами ясное, возвышенное, вполне удовлетворяющее, славное, богоподобное учение Нового Завета. Как определенно высказывается Спаситель всех человеков по отношению малых сих, которых Он так нежно любит, и за спасение которых Он ручается Своим авторитетным словом, говоря: «Ангелы их, то есть детей, на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного, а поэтому таковых есть Царство Небесное» Матфея 18 глава с 1 по 14 стих и 19 глава с 13 по 15. Эта истина, произнесенная Христом, нас радует тем более еще потому, что Господь ее высказал независимо от того, какому народу или вероисповеданию принадлежит родителей младенцев, или был над ним совершен обряд крещения или нет. Защитники детского крещения чувствуют, что все их аргументы доказать крещение младенцев Новым Заветом несостоятельны, и что почва из-под ног их ускользает, но не желая сдаться, они воздвигли новый догмат о так называемом первородном грехе, который по их учению и смывается крещением. Как, например, они учат, что дети с грехами рождаются, и приводят в доказательство этого учения следующие три текста из Библии. Псалом 13, 3 стих, Ива 14 глава 4 стих и Псалом 57 стих. Продолжая свою мысль, они задают вопрос: неужели им, младенцам, умирать с беззакониями, не получивши прощения? Нет, отвечают ревнители детокрещения. Взрослые принесут за них покаяние, и тогда докрестится каждый для прощения грехов. Так ли это? Рассмотрим и эти три текста Писания внимательно. Первый текст, который, по мнению ревнителей детокрещения, доказывает греховность детей от самого зачатия и гласит так: «Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного» Псалом 13, 3 стих. Рассматривая этот стих в связи с предыдущими и последующими стихами, каждый может убедиться, насколько произвольно этот стих применяется защитниками детокрещенства. Во всем 13-м псалме нет ни малейшего намека на то, что дети рождаются с грехами или что таковы очищается в крещении. Третий стих этого псалма направлен всецело против безумцев, говорящих в сердце своем «нет Бога», которые развратились, совершивши гнусные дела. Второй стих. И которые съедают народ Божий. Если согласиться с ними, что этот текст доказывает греховность детей от самого момента их зачатия, то неужели младенцы занимаются в чреве матери своей этими беззакониями? И если нет, то как могут они на основании этого текста рождаться с грехами? Чему тогда ссылаться на текст, который ничего о греховности младенцев, да и вообще о детях не говорит? Второй текст. Приведенный защитниками детокрещенства доказательство греховности человека от зачатия его гласит: «Кто родится нечистым от нечистых? Ни один». Иова, 14 глава, 4 стих. Рассматривая этот стих, мы находим, что и он не говорит о том, что дети рождаются грешными или нравственно и духовно нечистыми, или что такую нечистоту можно омыть крещением. Правда, поскольку этот текст относится к плоской нечистоте, то таковая смывается водой, повивальной бабкой, но нравственную нечистоту водой смыть нельзя. Хотя бы человек умылся мылом и много употребил на себя щелоку, Иеремия 2 глава 22 стих, то и это не могло бы, ибо такая нечистота смывается драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого ангца. Также и третий текст, на который ссылаются защитники детокрещения, желая доказать свое ложное толкование, не выдерживает критики. Этот третий текст взят из 50-го псалма, где Давид в 7 стихе говорит, что он в беззаконии зачат, и во грехе родила его мать его. Но неужели Давид этим стихом хотел выразить мысль, что он зачат и рожден грешным? Если Давид хотел выразить эту мысль, то как его тогда понять в 138-м псалме, где он с 13 по 16 стих говорит, что Господь соткал его в чреве матери его, и что от Бога сокрыты были кости его, когда он созидаем был в тайне, образуем был в гневе утробы, и что зародыш его видели очи Господни? Неужели Давид верил, что Господь создал его грешным? Если бы Давид верил в свое греховное зачатие и свое греховное рождение, то он, несомненно, так и выразился бы. Тогда он в 7 стихе этого 50-го псалма написал бы так: «Я беззаконником зачат, и греховным родила меня мать моя». Но такая реакция этого текста противоречила бы всему контексту Библии, а поэтому мы полагаем, что Давид лучше был информирован о своем происхождении, чем кто-либо из современных людей, и что он, по всей вероятности, в нем много торжественного находил с происхождением своего сына от Версавии, который даже за грех его Давида поражен был Господом так, что он умер. Вторая книга Царств, 12 глава с 15 по 18 стих. Допустим, что приведенные три текста действительно доказывают греховность детей. Но ведь они ничего равно не говорят о том, что эта греховность их очищается обрядом крещения. Они об этом ничего не говорят и говорить не могут, потому что такое учение чуждо Священному Писанию и противоречит основным принципам славного учения Господа нашего Иисуса Христа. Что же касается младенцев в общем, то таковы на основании Библии, безусловно, невинны и беспорочны. Если бы это было не так, то Христос не сказал бы взрослым людям: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Если младенцы действительно грешны и нравственно нечисты, как это учат детокрещенцы, то мог тогда Христос сказать, что таковых есть Царство Небесное? Ведь Писание свидетельствует, что туда ничто нечистое не войдет. Откровение 21 глава, 27 стих. И затем тогда требовать от взрослых беззаконников возвращения, обращения к тому состоянию, от которого они уже ушли, и которое так же грязно и испорчено, как и они сами. Зачем тогда все это? Но слова Бога, что Он по Своей великой любви и милости в Слове Своем, в Библии, дает определенный ответ относительно детей, безразлично, крещены они или нет. И так как одно из главных препятствий, мешающее человеку приходить к Господу, есть крещение, совершенное над ним в младенчестве, то, возвышая свой голос в защиту чистого учения Нового Завета, без примеси человеческих умозаключений, мы убедительно просим вас, от кого это зависит, уберите это препятствие и вернитесь к чистому учению Господа Иисуса Христа и Его святых апостолов и утвержденными ими условиями крещениями. Тогда и только тогда милость и истина встретятся, правда и мир облобезается, истина возникнет из земли, и правда проникнет с небес. Господь даст благо, и земля наша даст плод свой. Аминь.